На качелях. Опять в полусвете ночном, средь веревок, натянутых туго, на доске этой шаткой вдвоем мы стоим и бросаем друг друга. И чем ближе к вершине лесной, тем страшнее стоять и держаться, тем отрадней взлетать над землей и одним к небесам приближаться. Правда, это игра, и притом может выйти игра роковая, но и жизнью играть нам вдвоем — это счастье, моя дорогая. 26 марта 1890 года.